а потом сравнить их с легендами народов тех стран, где выпали тиктиты. Тиктиты сейчас можно найти в Австралии, Азии, Моравии, Африке, Южной Америке. Вот и на Чукотке тоже. Конечно, геологии эти легенды ничего не дадут, но собранные воедино из разных стран и народов, они помогли бы представить механизм человеческих ассоциаций, человеческой фантазии. Ведь если есть легенды о пришельцах из космоса, и их сейчас тщательно собирают, стоит ли отказываться от того, до чего рукой подать? Поговорю, конечно, с Людмилой Федоровной, но только в другой раз. Не то сегодня настроение. И у нее, и у меня. 9. Андрей помнит свое первое ощущение страха. Тогда они с братом Артуром ловили рыбу на скалистых выступах бухточки. Рыба шла хорошо. Андрей тянул одно за другой. Артур успевал потрошить, складывая печень в кастрюлю. Неожиданно клев прекратился. Очевидно, косяк ушел. Андрей бросил на камни удочку и пошел к Артуру помочь. И тут он заметил высоко над головой брата маленькое белое пятнышко, пригляделся, напрягая зрение, и удивился. На черной отвесной скале белела ромашка. Ее тоненький стебелек тянулся из маленького, величиной со спичечный коробок, кусочка земли. Как туда попала земля? Каким ветром занесло ромашку? Не сговариваясь, они полезли за цветком. Осторожно, цепляясь за малейшие выступы каменной стены, забирались все выше и выше, и, наконец, очутились на карнизе шириной в ладонь. До цветка было не дотянуться. Они прижались всем телом к скале, внезапно ощутив, что вниз им уже не спуститься. Пот струился по лицу, по спине, холодно было в животе. И тут они услышали крик отца. «Стойте! Я иду к вам! Не шевелитесь!» Андрей осторожно повернул голову. Отец бросил китель на камни и начал медленно подбираться к детям. Козырек, на который он встал, был чуть пошире, а сам отец был на расстоянии вытянутой руки от Артура. «Спокойно, ребята, но все будет в порядке. Внимательно следите за мной и делайте, как я. Смотрите?» «Да», — прошептал Андрей, хотя ему из-за Артура не совсем было видно. «Вы медленно передвигайтесь на мое место. Тут площадочка пошире. Держитесь за камни крепче. Как только станете на мое место, отпустите левую руку. Видите, я ее отпустил. Потом отпустите правую и оттолкнитесь ногами. Ни в коем случае не отталкивайтесь рукой, только ногами. Надо как можно дальше прыгнуть в сторону, чтобы упасть в воду. Надо сильно оттолкнуться, чтобы не упасть на камни. Понятно? Только ногами. Лучше одной ногой, правой. Вот, смотрите!» Он в точности повторил все, что сказал, оттолкнулся и полетел в воду. Вскоре он вылез на камни и снизу закричал. «Все в порядке! Вода теплая! Отличная вода! Давай, Артур, не спеши, потихоньку!» Артур начал медленно передвигаться. За ним осторожно скользил Андрей. «Не смотрите вниз!» — кричал отец. «Смотрите на скалу! Молодец, Артик! Остановись! Отдохни! Вот так! Молодец!»